Глава 11. Попрощавшись с сестрой Сугён, Мин Чинхи украдкой посмотрела вслед Сону Хён. Пришлось пойти на все эти ухищрения, потому что бывшая подруга вела себя странно. Стараясь успокоить свой внутренний голос, Чинхи напомнила себе, что она совсем неплохая и непридирчивая. Просто другого способа не было. Ее не отпускало чувство неловкости. Почему-то ей было неудобно перед Сону Хён. Мин Чинхи предложила выпить по чашечке кофе вдвоем, но Сон отказалась. Бывшая школьная подруга разительно изменилась. Сону Хён пошла к метро, все время посматривая в телефон. Мин Чинхи, осторожно, чтобы не быть замеченной, последовала за ней и села в тот же вагон, затерявшись в толпе пассажиров. Куда она едет? Домой? Интересно, где она живет? Может, проблема в том, что они давно не виделись? Лучше бы они встретились вообще в другой день, а не за час до ужина с Ким Юньон. А может, ей не понравилось, что знакомые из прошлого пытаются выйти на связь? И вообще, Сону Хён сегодня как будто воды в рот набрала и ни разу сама не высказалась. А я из сил выбилась вспоминать и рассказывать о тех событиях. Повзрослев, они практически перестали общаться. Звонили друг другу крайне редко. И чаще всего это уже были ничего не значащие короткие диалоги, обмен ритуальными фразами вежливости. Вот так, отдавшись течению времени, подруги сами собой отдалились. Но когда несколько дней назад Чи Ын-джи позвонила Мин Чинхи, она поняла, что ей снова придется встретиться с Сону Хён. И хотя никакой ссоры между ними не было, но все равно спустя 10 лет чувствуешь себя весьма неловко при встрече с человеком, с которым отношения практически прекратились. В такой ситуации гораздо приятнее встретиться с совершенно незнакомым человеком. Узнав от Чи Ын-джи о ситуации Ким Юньон, она сразу же позвонила Сон У-хён. Так как номер телефона с тех пор поменялся, пришлось потрудиться, чтобы его найти. Похоже, Сон У-хён не очень-то любит раздавать свой номер. Пришлось зайти в соцсети. Тот еще склад различной информации, которую пользователи сами о себе бездумно оставляют на всеобщее обозрение. Но даже там она не смогла найти ничего о том, как живет Сон У-хён. Ни кем работает, ни семейный статус, ни где живет. У Сон У-хён были страницы в соцсетях, но, на удивление, совершенно пустые. Обычно хоть что-то — работу, город проживания — люди заполняют. Ну, а если пользователь не закрыл от других свои контакты, то легко можно добыть и сам номер телефона. Предложение пойти на встречу с Ким Юньон Сон У-хён приняла без колебаний. Это было несложно. Вряд ли еще возникнет необходимость встречаться с Ким Юньон. Больше не нужно беспокоиться о ней. А вот наладить отношения с Сон У-хён стоит. Видимо, пришло время привести в порядок старые забытые чувства, с которыми они уже свыклись. Сон У-хён вышла из вагона метро. Минуя переход на другую станцию, она направилась к турникетам, приложила карту и пошла к выходу. Наверное, живет в этом районе. Оказавшись на улице, она не останавливалась. Мин Чинхи следовала за ней. Сон У-хён ни разу даже не подумала обернуться. Дойдя до жилого квартала, она свернула в переулок к детской площадке. Сон У-хён села на скамейку на безлюдной площадке у дома. Может быть, она кого-то здесь ждет? Сначала Мин Чинхи спряталась за деревом, которое так не кстати было весьма тонким. Пришлось переместиться за вентиляционную трубу, торчащую из земли, и аккуратно выглядывать оттуда. Лицо Сон У-хён виднелось в профиль. Она совсем не оборачивалась по сторонам. Видимо, была уверена, что находится на темной тихой площадке одна, или она настолько занята мыслями, что совершенно ни на что не обращает внимания. В руке у нее что-то было. Она склонила голову и внимательно рассматривала это. Мин Чинхе, вытянув шею, старалась разглядеть предмет, совершенно не заботясь о том, что ее могут обнаружить. В руках Сонну Хён держала телефон. Она выглядела как девочка-подросток, нервничающая в ожидании звонка от кого-то. А может, это она хотела кому-то позвонить? Стало ясно. Сонну Хён намеренно уклонилась от продолжения встречи с Мин Чин Хи, сказав, что ей надо идти. На самом же деле она сидит в неизвестном дворе на лавке, сжимая в руке телефон. Мин Чин Хи смотрела, что же Сонну Хён предпримет дальше. Она сама не хотела снова сближаться. Надо выждать. Сонну Хён поднесла телефон к уху. Кажется, набрала чей-то номер. Кому это она звонит? Может, поссорилась с любимым человеком? И пока была в ресторане, все время переживала, что не может поговорить с ним. А сейчас, похоже, набралась смелости и решила позвонить первой. Сонну Хён стала что-то говорить в трубку. Но издалека ничего не было слышно. По губам тоже не понять, потому что стало темнеть, а света от редких фонарей не хватало. Вдобавок ветер уносил слова в сторону. Но кое-что можно было разобрать и издалека. Сонну Хён явно находилась в напряжении. Мин Чин Хи присмотрелась повнимательней. Кажется, на лице Сонну Хён отражался страх. Когда Йонён вышла из автобуса, было начало 10-го. Ночной переулок, ведущий к домам, обычно такой привычный и уютный, сейчас показался холодным и мрачным. Вокруг совсем не было фонарей, поэтому захотелось как можно скорее выбраться из уличной темноты и попасть домой. И пусть это не ее дом, и ей там совсем неуютно, в такие моменты радуешься тому, что имеешь. Проходив целый день на ногах и столкнувшись с разными непредсказуемыми ситуациями, Йонён совсем выбилась из сил. Только после расставания Йонён поняла, насколько ей было некомфортно с Мин Чин Хи и Сонну Хён. Она даже не помнила ни одного блюда, которые стояли на столе. К тому же на фоне тех разговоров, которые пришлось вести, аппетит у нее отсутствовал с самого начала. Сугён и Минсо так и не помирились, и в школьной столовой ели не просто по отдельности, а в полном одиночестве. Минсо до самого конца так и не приняла Сугён, а Сугён пыталась с ней помириться. Значит, вдвоем они не ели, а больше у сестры не было друзей, которые помогли бы скрасить ее школьные будни. Все это можно понять и легко представить. Ведь это был выпускной год. Примкнуть к какой-то другой, уже сформировавшейся группе было бы весьма непросто. Как же им обеим жилось в этот последний учебный год? Йонён надо встретиться и поговорить и с Минсо, и с их классным руководителем. Йонён остановилась под фонарем, разблокировала телефон и зашла в приложение «Почта». Она была поражена, что теперь можно идти и на ходу читать электронные письма. От Минсо все еще не было ответа. Она зашла в папку «Отправленные» и проверила, доставлено ли письмо. Все верно. Письмо было прочитано еще в день отправки. Почему до сих пор нет никакого ответа? Она так занята? Йонён задумалась. А насколько это все важно для Минсо сейчас? В ее нынешней жизни. Йонён снова направилась к дому. В этот момент послышались звуки. Кто-то был совсем рядом. Раздались звуки шагов. Она оглянулась. Мужчина в черной куртке и в черной кепке, держа руки в карманах, двигался в ее сторону. Поднимаясь на пригорок, на котором стояла Йонён, он шел, опустив голову. Йонён вздрогнула и оцепенела. Она не могла поверить своим глазам. Она не видела его лица, но ей казалось, что она знает его. Где-то уже точно видела. Это было вчера. Тот самый мужчина, который переходил дорогу, когда она шла в отделение полиции после покупки телефона. Он смотрел прямо на нее, но в последний момент прошел мимо и устремился к своему другу. Но почему он сейчас здесь? Это совершенно другой район. Мужчина поднял голову. В тот момент, когда они встретились глазами, Йонён точно убедилась. Перед ней тот же самый мужчина. Стоит ему лишь захотеть и побежать, она сразу же окажется в его руках. Йонён, сама того не осознавая, открыла рот, чтобы закричать. В этот момент мужчина сделал неожиданный жест. Подняв ладонь по направлению к ней, он как будто попросил не кричать. Крик, который уже вот-вот должен был вырваться наружу, застрял в горле. Замерев на месте, Йонён не могла оторвать взгляда от незнакомца. Вокруг было темно, а кепка отбрасывала тень на его лицо. Йонён, кажется, поняла смысл несказанных им слов. «Я просто уйду». Чтобы еще точнее передать свои мысли, он поднес палец к губам. «Тш-ш-ш». А может, это означало что-то другое? Мужчина развернулся и начал удаляться той же дорогой, которой пришел. Он шагал спокойно, не быстро и не медленно. Йонён совершенно не могла понять, что сейчас произошло. У нее закружилась голова. Тот факт, что мужчина шел за ней, не вызывал сомнений. Но почему он велел ей молчать и просто ушел, непонятно. Это невозможно забыть как безобидную выходку. Вся ситуация выглядела угрожающе. Какие у него были намерения? От него веяло опасностью. Может, это связано с Сугён? А если связано, то как? Только убедившись, что мужчина окончательно скрылся из виду, Йонён развернулась и побежала, что есть сил, к дому. Тяжело дыша, она забежала в квартиру. Ей хотелось как можно быстрее закрыть дверь не просто на ключ, но и на цепочку. Но она не стала. Сначала необходимо проверить, дома ли Санми. В шкафу для обуви уже стояли ботинки Санми. Она была в ванной. Йонён снова подошла к входной двери и закрыла ее на цепочку. Сняла обувь и прошла внутрь. Зайдя в свою комнату, Йонён сразу рухнула на кровать. В ее комнате отчетливо слышались звуки льющейся воды из ванной. Эти звуки показались ей колыбельной, настолько она устала физически и морально. «Кто же тот мужчина? Почему он крутится возле меня?» Все тело будто размякло. Учитывая, что она еще не полностью поправилась, все эти события были для нее непосильной нагрузкой. Йонён уже почти заснула в одежде и не приняв душ, как ее разбудил гулко вибрирующий телефон, лежащий в сумке на полу. Все тело налилось свинцом, но Йонён, преодолев себя, села на кровать и приготовилась ответить. Вытащив телефон и проверив, кто ей звонит, Йонён замерла. Это была Сону Хён. Почему она звонит в такое время? Она взглянула на часы. Еще не было и 10 вечера. Значит, она проспала не больше 2 минут. Из ванной до сих пор доносились звуки воды. Встревоженная, Йонён взяла телефон. В трубке послышался осторожный голос. «Это Сону Хён. Мне есть что вам рассказать». «Да, говорите», — взволнованно ответила Йонён, в надежде услышать что-то еще о Сугён или Минсо. «Йонён, вы точно ничего не помните, как все было?» — спросил ее тихий голос. Йонён тоже почти без сил прошептала. «Что вы имеете в виду?» «Я слышала, вы живете с мамой Минсо», — так Ин-Джи сказала. «Да, все верно». «Вы правда живете с ней?» «Да», — чуть раздраженно сказала Йонён, не понимая причину такого вопроса. Йонён начинала злить странное поведение Сону Хён. То ли ее мучили какие-то сомнения, то ли она издевалась над ней. «Вы точно уверены, что женщина, живущая с вами, это мама Минсо?» Опять этот странный вопрос. «Почему вы спрашиваете?» «Все верно, это мама Минсо. Мы познакомились, когда Минсо и Сугён еще дружили. Точно мать Минсо? Да зачем все эти вопросы? Раздражение нарастало. Потому что этого не может быть. Это почему же? Думаю, вы приняли кого-то другого за ее мать. А если это не так, то как такое... Послушайте, Сунохён, я очень благодарна вам за ваш звонок, но объясните, пожалуйста, о чем вы говорите. Я вообще не понимаю, при чем здесь Санми. Голос Юнён прозвучал довольно резко. Она невыносимо устала от всей этой неразберихи. Сунохён замолчала. Повисла пауза. Без сомнений, Сунохён решила ей позвонить не просто так. Что-то необычное заставило ее это сделать. Но Юнён и представить не могла, что сначала придется выслушивать домыслы про Санми. «Я звоню вам, потому что есть кое-что важное, и вы должны об этом знать. Да, вы уже говорили это. Нельзя раздражаться. Наверняка она хочет сказать что-то важное». Юнён выдохнула и привела в норму свое дыхание. «Сунохён, говорите, пожалуйста. Мне очень тяжело. Ким Минсо умерла». «Что?» — сам собой вырвался возглас удивления. «Человека по имени Ким Минсо нет в живых». «О чем вы говорите?» «Насколько я знаю, Ким Минсо погибла 11 лет назад, а человек, убивший Ким Минсо...» «Сунохён, как такое могло?» «Это вы». «Что?» «Вы столкнули Ким Минсо. Вы считаете, будто 11 лет назад тогда с крыши упали именно вы. Но все было не так. Когда я услышала это впервые, то очень удивилась. Я не представляю, из-за каких осложнений вы потеряли память. Но как можно все забыть, не понимаю. И к тому же помнить все наоборот. Что заставило вас так считать?» Юнён выдавила из себя смешок и произнесла: «Такого не может быть. Минсо сейчас в Америке учится и планирует получить степень доктора наук». Голос Сунохён задрожал так, что это было слышно даже через трубку. Сунохён спросила: «Кто вам это сказал?» Юнён будто молнией пронзила. Она не могла произнести и слова. Я переписывалась с Минсо по электронной почте. «Я не знаю, как это у вас получилось, но это абсолютно невозможно. Мертвый человек не мог отправить письмо». Юнён молчала, словно проглотила язык. «Я решилась вам позвонить, так как это немыслимо — ходить по разным людям, расспрашивая о прошлом, и не знать, что это вы убили человека. Послушайте, послушайте, Сунохён, если это правда, то почему в ресторане при встрече вы не сказали все это, а сообщаете только сейчас? Мне трудно поверить. Разве кто-то захочет брать на себя такую ответственность? Чин Хи не захотела. Энджи тоже не стала вам говорить при прошлой встрече. Никто не хочет в это ввязываться. Я же поняла, что не смогу так. Но рядом с Чин Хи, которая решила промолчать, у меня не вышло рассказать все как есть. Я не могу больше терпеть и мучиться, поэтому решила это сделать сейчас, особенно узнав, что вы живете с Санми». В висках пульсировала кровь. «Ты врешь. В такое невозможно поверить. Это был настоящий удар». Юнён встала, еле держась на ногах. Но что сказать в ответ, она не знала. 11 лет назад, в день выпускного, на той самой крыше вы столкнули Минсо и убили ее. Полиция арестовала вас. Я знаю именно такую версию, но без подробностей. Вы же считаете, что провели 11 лет в коме. Звучит весьма странно. Я хотела сказать именно это. Юнён не могла дышать. Голос Сунохён по-прежнему дрожал, охваченный страхом. Она произнесла шепотом: «Уверена, вы не были все это время в больнице без сознания. Такого не может быть!» В голове Юнён все шло кругом. Казалось, сейчас мозг взорвется от полученной информации. Юнён постаралась взять себя в руки. «Тогда где я была? Вы что, хотите сказать, будто я, как все, ходила на работу и вела обычный образ жизни? Если это так, то где-то бы остались свидетельства этого. Но я была в банке. Вы наверняка сидели в тюрьме». Кровь прилила к голове Юнён, будто она получила сильный подзатыльник. «Насколько я знаю, вам вынесли приговор, и 10 лет вы провели в тюрьме». Юнён знала только, что она потеряла память, а Минсо живет в Америке, со слов Санми. «А как же больница и врачи?» «Опекун ради спокойствия пациента может попросить врачей поддержать нужную легенду. Высока вероятность, что в больнице пошли на этот шаг, потому что там всегда заботятся в первую очередь о выздоровлении пациента». Рука, державшая телефон, задрожала. На самом деле дрожало все тело, а дыхание участилось, словно Юнён забыла, как надо дышать. «Разве бывает такое, чтобы человек взял под опеку того, кто убил его дочь? Это не поддается логике. Это просто невозможно», — прошептала Сону Хён, охваченная страхом. Казалось, она переживала даже больше, чем Юнён. Юнён же казалось, что она потеряла связь с реальностью. Оказывается, она не знала всей правды не только о сестре, но и о самой себе. Юнён почувствовала, будто ее разум отключился. В комнате, освещаемой единственным ночником у кровати, было темно. В гостиной наверняка так же. Может сбежать под покровом ночи. В первую очередь надо уйти отсюда. Санми пока что не догадывается, что Юнён узнала всю правду. «Как же мне поступить?» «Странно. Если все это правда, выходит, Санми сама привела к себе домой человека, убившего ее дочь». Рука, державшая телефон, дрожала так, что пришлось прижать ее другой. В этот момент Юнён осознала. В комнате совершенно тихо. Звуки воды из душа, доносившиеся до нее как колыбельная, больше не слышны. И это произошло не только что. Такая тишина наступила уже давно. Как давно вода перестала шуметь? По коже пробежали мурашки. Юнён не могла решить, что же ей делать. Где сейчас Санми, она тоже не знала. Стояла полная тишина. Все из-за того, что Юнён была охвачена паникой и слишком сосредоточилась на разговоре. «Ким Юнён? Алло, меня слышно?» Из телефона доносился голос Сону Хён. Юнён положила трубку и установила беззвучный режим, чтобы не выдать себя, если снова позвонят. В комнате было слишком тихо. На самом деле во всей квартире стояла звенящая тишина. Юнён боялась открыть дверь. Казалось, что за ней стоит Санми. «У вас все в порядке?» На экране телефона высветилось сообщение от Сону Хён, но Юнён не шелохнулась. Сердце бешено стучало. Она все еще не верила словам У Хён, но не поверить при этом было невозможно. Она ничего не помнила, поэтому не могла отрицать услышанное. Проигнорировать тоже не могла. Пока память не вернулась к ней, она легко может поверить всему, кто бы что ни сказал. Но сейчас гораздо важнее понять, есть ли за дверью Санми и не подслушивала ли она. Раздался стук в дверь. Юнён чуть не вскрикнула, едва успев зажать себе рот. Еще чуть-чуть, и из нее бы вырвался крик. В комнате снова наступила тишина. Юнён с трудом дышала через пальцы руки, зажимая себе рот. За дверью было тихо. Санми молчала. Снова раздался стук. Юнён прекратила дышать. «Юнён, ты вернулась? Спишь? Я зайду?» — негромко проговорила Санми, стоя за дверью. «Надо срочно принять решение. Притвориться, что ничего я не знаю, или выложить всю правду. Когда дверь открылась, Юнён уже лежала в кровати с закрытыми глазами. «Юнён!» — позвала Санми. Странно. До сих пор Санми ни разу не будила Юнён и не вмешивалась в ее дела. Но сейчас она была не такая, как обычно. Санми явно настроена решительно, и нет смысла притворяться спящей. Юнён сделала вид, будто ее только что разбудили. «О, вы пришли. Я, видимо, заснула». «Да. А ты, не переодевшись, так и заснула?» Позади Санми в гостиной горел яркий свет, но в комнате Юнён по-прежнему было темно. Захотелось как можно скорее включить свет. «Извини, что разбудила, но я хотела тебя спросить кое о чем». Юнён потерла глаза, будто еще не до конца проснулась, и сказала неспешно. «Конечно, спрашивайте». Юнён медленно поднялась и села на кровати с заспанным видом. Она изо всех сил старалась не выдать себя, но в это же время в груди сердце колотилось с бешеной силой, отдаваясь эхом в ушах. «Минсо, это я ее уб...» Санми, стоя перед Юнён, смотрела прямо на нее. «На встрече с Энджи она пообещала тебе сообщить контакты других одноклассников. Есть какие-то новости от нее? «А что такое?» «Просто интересно. Я тоже хочу, чтобы как можно быстрее пролился свет на дело Сугён. Значит, Энджи еще не звонила? Кажется, уже много времени прошло». «Да, пока не звонила». Санми молча слушала Юнён. Из-за тусклого света, исходящего от прикроватного ночника, была видна лишь половина лица Санми, и ее лицо наводило страх на Юнён. «Это правда?» — медленно переспросила Санми. По голосу было непонятно, она просто уточняет или испытывает ее. Юнён забеспокоилась. Может, она недостаточно убедительно отвечает? «Ну, я думаю, рано или поздно она мне перезвонит». «Значит, никаких звонков не было?» «Нет». Юнён уже соврала. Взять слова назад невозможно. Это будет выглядеть еще более странно. «Это правда?» — еще раз спросила Санми с равнодушным, как маска, лицом. Санми и в обычное время не отличалась добродушным и приветливым выражением лица, но сегодня оно было особенно безэмоциональным. «Да, правда. Вы думаете, я обманываю?» «Нет. Зачем же тебе обманывать?» «Ну да. Впредь, если что-то будет происходить, обязательно обсуждай со мной». «Хорошо». «И сообщи, если назначишь встречу с новыми одноклассниками Сугён». «Хорошо». Кивнув головой, Санми выпрямилась и повернулась к двери. Юнён была уже готова. Готова к действиям, если что-то пойдет не так. Она с напряжением опустила обе ноги на пол и встала, словно собиралась пожелать спокойной ночи Санми. Но увидев, что та просто уходит, Юнён расслабилась. Она понадеялась, что смогла притвориться и уладить напряженную ситуацию. На следующий день она обязательно сбежит, когда Санми уйдет на работу. Так будет безопаснее всего. Направляясь к выходу, Санми слегка приоткрыла дверь и вдруг остановилась. Юнён снова инстинктивно напряглась. В эту секунду она почувствовала, что верит словам Сону Хён. Только теперь она заметила, что все это время, пока Санми была в ее комнате, она держала что-то в руке за спиной. Как только женщина повернулась, Юнён сразу увидела, что было у нее в руке. Большой гаечный ключ. У Юнён волосы встали дыбом. Кажется, Санми и не думала прятать его. А может, даже специально показала. По всему телу пробежали мурашки. Санми знала, что Юнён абсолютно беззащитна. Продолжая стоять к ней спиной, Санми заговорила. «Юнён, послушай». Глаза Юнён приклеились к гаечному ключу в руках Санми, и та явно чувствовала это. «Да, «Зачем ты врешь мне?» «Вы о чем?» Санми развернулась и посмотрела Юньон в глаза. Девушка оторвала взгляд от гаечного ключа и подняла глаза на Санми. Она пыталась выглядеть невозмутимой, но у нее не получалось. Санми смотрела на нее так, как никогда прежде. Это было ледяное выражение лица человека, который не чувствует ничего. «Ты же мне только что соврала». Юньон вопросительно наклонила голову, словно она не видит для этих упреков никаких причин. Она больше не была уверена ни в чем, но ясно одно — провести Санми не удалось. Уже этого достаточно для решительных действий. Вдруг Юньон изобразила удивление и будто кого-то заметила за спиной Санми. В этот момент она больше всего надеялась, что выглядит максимально естественно, а Санми не заметит этого и не взмахнет своим орудием. Санми развернулась, не подозревая обмана, чтобы проверить, что творится у нее за спиной. В этот момент Юньон изо всех сил сжала телефон в руке и ударила Санми с размаху по затылку. Юньон вложила остаток своих сил в этот удар ради своей жизни. От внезапной боли Санми вскрикнула и попыталась развернуться, не выпуская из рук гаечного ключа. Быстро придя в себя, она подняла правую руку с тяжелым ключом и уже занесла ее над головой Юньон, которая наблюдала за движениями, как в замедленной съемке. Прежде чем рука Санми обрушилась на нее, она сообразила, что делать. Телефоном, зажатым в дрожащей руке, Юньон нанесла удар в левый глаз. Санми вскрикнула и закрыла двумя руками лицо. Она согнулась пополам и попятилась назад, ненароком захлопнув дверь в комнату. Они обе оказались взаперти. Санми лишилась своего орудия. Юньон тут же нагнулась и быстро подобрала гаечный ключ. Оглядываясь распухшим глазом, Санми собиралась напасть вновь, но Юньон ударила ее ключом. У нее и в мыслях не было убивать, только непреодолимое желание выжить. На этот раз Санми не успела издать ни звука. Тело обмякло и упало на пол. Она не шевелилась. Похоже, упала без сознания. Увидев, как Санми упала, Юньон отскочила и закричала: «Санми!» Ее голос дрожал, но женщина не открывала глаза и даже не реагировала, когда Юньон стала трясти ее изо всех сил. Голова была разбита, из раны текла кровь. Ноги Юньон подкосились, и она рухнула на пол. Что происходит? Она не могла поверить в случившееся. Все ее тело дрожало. Она подошла ближе, чтобы проверить, дышит ли Санми. На миг она представила, как Санми внезапно вскакивает на ноги, хватает ее за волосы, поднимает с пола гаечный ключ и наносит удар. Но это было лишь разыгравшееся воображение. Надо проверить, жива ли она. Юньон наклонилась к лицу. Чувствовалось слабое теплое дыхание. Санми просто потеряла сознание. Крови было не так уж много. Несколько подтеков из раны до виска. Юньон забеспокоилась. Не станет ли Санми хуже, если ее оставить вот так лежать на полу? Но отвезти ее в больницу она тоже не могла. «Надо взять себя в руки. Надо взять себя в руки. Ким Юньон, возьми себя в руки». Незнакомая 30-летняя женщина, которую она уже видела в зеркале, подняла голову. Юньон упорно продолжала говорить, будто не себе, а именно этой женщине. «Приди в себя! Возьми себя в руки! Думай, думай!» Не зная, что еще сделать, она ударила себя по щеке дрожащей рукой. Из глаз полились слезы, но она и не думала их вытирать. «Поднимайся, Ким Юньон! Поднимайся!» Оставив Санми лежать на полу, Юньон начала метаться по квартире. Она пыталась понять, где в этом доме может храниться хозяйственная мелочевка. Чулан, кладовая, шкаф для обуви. Сначала она направилась к ближайшему шкафу для обуви и открыла все полки, но ничего подходящего не нашла. Затем кладовая и чулан. Она перерыла все содержимое, но безрезультатно. Честно говоря, в современных квартирах не найти крепкую бельевую веревку, такую, чтобы можно было связать человека. Вдруг Ёнён охватил страх. Не очнулась ли Санми, пока она здесь занята поисками? Она побежала в свою комнату. Санми по-прежнему лежала на полу в той же позе. Ёнён убедилась, что женщина дышит. Но не время расслабляться. В таком состоянии Санми в любую минуту может очнуться. Ёнён оглянулась. Тут она заметила, что ее рука испачкана в крови. Еще чуть-чуть, и она, сама того не замечая, испачкала бы кровью весь дом. Чтобы отмыться, она зашла в ванную. От удивления Ёнён чуть не села на пол. Именно там был предмет ее поисков. Веревка. Рядом лежало что-то еще. Ёнён не сразу поняла, что это. Электрошокер. Она вспомнила, как Санми зашла в ее комнату, пряча гаечный ключ за спиной. Значит, она заранее все подготовила и ждала ее возвращения. Все тело охватило озноб, как при простуде. Пытаясь взять себя в руки, Ёнён посмотрела в зеркало и вновь испытала неприязнь. Невыносимо чужое лицо дрожащей женщины с брызгами крови на лице. Она стала настоящей преступницей. Если слова Сон Ухён правда, то этими руками, которыми она столкнула Минсо, она сейчас чуть не убила и Санми. Включив воду, Ёнён с остервенением попыталась оттереть следы крови с лица и рук. Как только она их смыла, волнение немного улеглось. Ёнён взяла веревку и вышла из ванной. Санми по-прежнему лежала без движения. Требовалось решить, как поступить дальше. Ёнён начала крепко связывать руки и ноги Санми. Непроизвольно по щекам полились слезы. Они застилали глаза, заставляя делать частые перерывы в неуклюжих действиях. Руки тряслись, и веревка то и дело выпадала. Ёнён впервые ощущала в теле такую сильную дрожь. Что же с ней было, когда умерла Сугён? Она ненавидела себя за то, что до сих пор ничего не может вспомнить. Как только она связала Санми, у нее началась настоящая истерика. Все лицо было мокрым от слез. Ёнён начала изо всех сил толкать связанную по рукам и ногам Санми. Оказывается, это было совсем непросто — катить по полу неподвижное тело человека. Она боялась, что Санми очнется, но этого не произошло. При этом, чем дольше Санми оставалась без сознания, тем больше Ёнён опасалась за нее. Вот так случайно человек может стать убийцей. Хотя она уже убийца, ведь это она убила Минсо. Как же это могло произойти? В какой именно момент она оступилась? Ёнён с трудом дотащила тело до середины гостиной и остановилась. Она вернулась в свою комнату, упала на колени перед кроватью и лицом зарылась в одеяло. Слезы текли непрерывным потоком. Дрожь в теле не унималась ни на секунду. Ее охватили сильнейшие эмоции, которые сложно описать. «Я просто хотела защитить себя и ударила человека. Она знала всю правду обо мне. Она, зная всю правду, собиралась мне навредить. Санми припасла и гаечный ключ, и веревку, и электрошокер. Что именно она планировала сделать со мной? Кажется, я сойду с ума, если останусь здесь. Хочется сбежать, но это невозможно. Надо ждать до тех пор, пока Санми не очнется». Внезапная мысль заставила Ёнён снова зайти в комнату, где лежала Санми. Мрак рассеялся, как только она включила свет. Ей совсем не хотелось видеть то, что предстало под ярким светом ламп. Кровь, сочившаяся из пробитой головы, залила пол и размазалась по всему лицу, застыв твердой безобразной коркой. Прикрыть следы было невозможно, только отмывать тряпкой. При виде всего этого Юнён содрогнулась и инстинктивно отступила назад. Она не могла поверить, что своими руками связала Санми веревкой. Сумка, с которой Санми обычно ходила, как ни в чем не бывало, стояла на комоде. Юнён открыла ее и внимательно осмотрела содержимое. Несмотря на страшные намерения Санми, в сумке Юнён не нашла ничего необычного. В первую очередь она вытащила кошелек с телефоном и стала их изучать. На экране телефона появилась надпись о блокировке, а чуть ниже фраза «Распознавание отпечатка». «Нужен отпечаток пальца?» Юнён впервые такое видела. «Наверное, надо поднести сам палец к экрану». Юнён повернулась и посмотрела на Санми. Она до сих пор была без сознания. Подавив в себе отвращение, Юнён подошла и наклонилась к женщине. Она оттопырила большой палец на руке Санми и поднесла его к телефону. Только с пятого раза отпечаток подошел. Телефон разблокировался. На экране появился красивый пейзаж. Юнён решила проверить сначала самое подозрительное — электронную почту. Ведь письмо от Минсо пришло с Google почты. Зайти в электронный ящик оказалось просто, так как пароль вводился автоматически. Папка «Отправленные». Юнён сразу проверила то, что вызывало самые большие сомнения, и ее сразу отпустило. В этой папке хранилось то самое письмо, якобы от Минсо, которое Санми ей недавно передала. Значит, отсюда это письмо отправили на другую электронную почту. Наверное, еще один электронный адрес Санми. Похоже, она специально создала эту почту. Письмо было написано Санми. А письмо, которое отправила Юнён, тоже в итоге прочитала Санми. С самого начала не было никакой Минсо. Юнён погрузилась с головой в изучение телефона, совсем позабыв о лежащей в крови Санми. Но больше ничего особенного она не нашла. Следующим предметом изучения стал кошелек. В основном отделении лежало несколько купюр по 1000, по 10 и по 50 вон. На стол стали выпадать одна за другой разные карточки. Кредитная, дебетовая, членская карта фитнес-клуба и салона красоты. Последнее — удостоверение личности. На нее с фотографией смотрела молодая улыбающаяся Санми, но теперь ее улыбка казалась зловещей. Только Юнён собралась вытащить удостоверение, как поняла, что за ним что-то лежит. Это была фотография. На ней стояла улыбающаяся Минсо в школьной форме. Казалось, еще вчера такую же форму надевала и Сугён. Но на самом деле с тех пор прошло уже более 10 лет. Время остановилось тогда же и для Минсо. Выходит, не было Минсо, которая повзрослела, уехала за границу и жила там прекрасной жизнью со своими заботами и переживаниями. И Сугён, и Минсо обе мертвы. Юнён почувствовала, как еще одна часть ее жизни разрушена, и ее снова пробрал озноб. Юнён вновь взглянула на фотографию. Минсо выглядела точь-в-точь, как она ее помнила, и даже улыбка та же. «Этого ребенка убила ты!» Кто-то позади, словно на ухо, прошептал ей эту страшную правду. Не ее нынешним голосом, а голосом 23-летней Юнён. У нее закружилась голова, сердце колотилось, заставляя кровь приливать к голове. Руки похолодели. Юнён вернула фотографию на место, телефон и кошелек снова положила в сумку. И, не глядя на Санми, пошла в свою комнату, захватив с собой сумку. Что же она наделала? Может, было бы лучше прямо здесь лишиться рассудка? А может, она уже сходит с ума? Ведь как еще объяснить ее поступок? Юнён взвыла от безысходности. Она совсем не такой человек. Но самое страшное уже случилось. Больше невозможно прятаться от правды. Надо довести дело до конца. Она должна лицом к лицу встретиться с Санми и поговорить с ней. Если та будет жива.